Первые шаги из болезни. В организме все связано между собой. Существует не только основная сосудистая система, большой круг кровообращения, но и подсистемы, кровообращение плечевого сустава или почки, выключение которых из общего круга кровообращения не влияет на его сохранение, но несет за собой атрофию органа. В то же время большой круг кровообращения зависит от своих подсистем, кровообращения в отдельных органах и суставах, которые могут его усиливать, улучшать или снижать, ухудшать. Неиспользование этих подсистем, то есть, казалось бы, отдельно существующих мышечных групп, рано или поздно приводит к кумулятивному эффекту снижения питания основных жизнеобеспечивающих органов. Например, недостаточное использование силовых упражнений для мышц ног рано или поздно приводит к гипертонической болезни. Об этом было рассказано более подробно в книге «Остеохондроз. Не приговор». Сейчас я продолжаю этот алгоритм кинематических цепей организма с тем, чтобы доказать непосредственное влияние мышц плечевого пояса на мозговое кровообращение. То есть, чем лучше работают мышцы этой подсистемы, тем лучше функционирует часть основной системы – мозговое кровообращение. Естественно, возникает вопрос. Какие силовые упражнения необходимо выполнять, чтобы улучшить мозговое кровообращение и избавиться от хронических головных болей? Люди с активной жизненной позицией и использующие эти самые 136 мышц не страдают от головных болей, головокружений, онемений пальцев рук и прочего. У таких людей транспорт, обогащенный кислородом крови, не нарушается. В то же время люди, обращающиеся ко мне с просьбой избавить от хронических головных болей, как правило, физически несостоятельны. Для того, чтобы ответить на вопрос о лечебных силовых упражнениях, прокомментирую письмо одной моей читательницы. Пишет мне Нина Михайловна из Карелии. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Пишу вам из далекой глубинки. Нашла в газете ваш адрес. А дело вот в чем. С 2000 года и по сей день у меня проблемы со здоровьем, как у всех. Больному человеку всегда кажется, что все вокруг больные. Видно, в 2000 году начинался предклимактерический период. У меня начались сильные головные боли, головокружение, оглохло левое ухо, была даже потеря памяти, какие-то провалы. Комментарий С.Б. Далее. Эта женщина перечисляет все свои жалобы вперемешку с выставляемыми ей врачебными диагнозами. Перечисляю. Плечелопаточный периартрит, синдром позвоночной артерии, шейный остеохондроз, невроз навязчивых состояний. В позвоночник будто бы вставлен металлический стержень. Болит грудной отдел, шея, болит почти вся правая сторона, боль почти постоянная, болит спина. Я очень эмоциональный человек, очень ранима. Было очень много стрессов. Перенесла желчнокаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит, в результате чего желчный пузырь был удален, холецистектомия. Обращалась к разным врачам. Ей выставлялся, помимо вышеперечисленных, диагноз «опухоль головного мозга». Впоследствии диагноз был снят. Также предлагали лечить нервную систему, ставили диагноз астеноипохондрический синдром, астеноневротический синдром. То есть эта женщина, видимо, достаточно часто обращалась к одним и тем же врачам, и избавить ее от боли не смогли, несмотря на назначение обезболивающих препаратов, НПВС, антидепрессантов, транквилизаторов, сосудистых препаратов, массажа. Нина Михайловна пишет, комментируя врачебное назначение, улучшения не было, но появилась аллергия, одно из проявлений лекарственной интоксикации. Решила лечиться самостоятельно. Читаю ЗОЖ, смотрю Малахова, ем рис, пью лавровый лист, боярышник, пустырник. Но в конце концов пришла к выводу, что лечить надо душу. Вот такое письмо. Женщине 55 лет. И что прикажете с ней делать? Она прислала еще кучу выписок от врачей, часть из которых я процитировал. Как видите, головные боли, которые ей пытались лечить симптоматически, то есть применяя различные лекарства, массажи, народные методы лечения, загнали, по сути, еще не старую женщину практически в депрессию. Еще один признак лекарственной интоксикации. Я внимательно читал это письмо, и меня как врача интересовало, когда же Нина Михайловна начнет мне перечислять хотя бы элементы здорового образа жизни, то есть какие-то разумные действия для выхода из болезни. Женщина абсолютно не критична к себе и причину ищет как бы вне связи со своим поведением или отношением к жизни. В частности, она указывает на предклимактерический период, считая, что в это время все женщины должны страдать головными болями. Указывает на детскую травму, когда упала с качелей на спину, хотя это злополучное падение не привело к появлению головных болей как последствию травмы. Головные боли-то появились в 55 лет. А в 11 лет она упала, подчеркиваю, на спину, без получения черепно-мозговой травмы. То есть женщина абсолютно не критична к себе. Безусловный признак распада психической деятельности. Подобно извращенной логикой, объясняющей головные боли, страдают многие люди. Они не пишут в письмах о том, что с 16 лет до 55, к примеру, вес тела изменился в сторону увеличения, а физическая активность при этом резко упала. Что за данный временной интервал эти люди с головными болями перенесли или получили много заболеваний, связанных с застоем в органах, сосудах и суставах. Например, миома матки, мочекаменная и желчнокаменная болезнь, остеохондроз. При лечении этих заболеваний они применяли несчетное количество лекарственных препаратов, порой несовместимых друг с другом, как показывает практика. А ведь эти препараты копились в организме, постепенно отравляя его. Каждая болезнь сопровождалась периодом запрета на любые формы физических упражнений. А после завершения острой симптоматики желание физической реабилитации с помощью упражнений почему-то не возникало. Мышцы ослабевали постепенно и незаметно атрофировались. К чему это приводит? Нина Михайловна пишет: «Болит душа». А может быть, надо взглянуть на себя с другой стороны? Трезво оценить свой образ жизни, отношение к себе, перестать винить «плохих» в кавычках врачей и постараться вернуть себе тот образ жизни, при котором не было вышеуказанных болезней. Итак. Главное при выходе из болезни забыть все предыдущие методы лечения, ибо воспоминания о них будут мешать выходу из создавшейся ситуации. Еще раз перечитайте главу «Мышечная депрессия», где я объясняю феномен отказа мышц от выполнения силовых упражнений после первой попытки. То есть самыми сложными на пути выздоровления являются первые 4-6 занятий использования силовых упражнений, когда организм, наполненный болезнями, начинает сопротивляться выполнению этих упражнений. Это проявляется в виде скачков давления, повышения температуры тела без катаральных явлений, вегетососудистой дистонии, потливость, дрожание мышц, страх смерти и прочих неприятных состояний, появившихся «вдруг», в кавычках. В этот период времени, то есть период вышеперечисленных обострений, ни в коем случае не обращайтесь к врачам, запрещающим какие-либо нагрузки. Выключите, как я уже сказал, память о них. Надо помнить, что любое выздоровление идет через обострение имеющихся заболеваний. Но если эти обострения вызываются сознательно, то они контролируются и не могут привести к настоящему кризису. То есть такие болезненные, неприятные и вызывающие страх ощущения вполне физиологичны и закономерны. Можно вспомнить древнегреческий миф, когда Геракл очищал Авгиевые конюшни. Это был подвиг. И любой человек, имеющий серию хронических заболеваний, одно страшнее другого, встав на путь естественного выздоровления, будет совершать подвиг, подобный Гераклову. Но чтобы создать безопасность выхода из болезни, будьте последовательны и делайте все постепенно.